Царь славы был презрен, отвержен и казнен. Во гробе он лежал, а враг пред ним дрожал. Воскрес он с торжеством, чтоб вечно быть царем. Господь наш больше не умрет. Несите эту весть везде, где люди есть. Он жив, он жив, он к нам грядет. Терзались без конца учеников сердца. Сердцах престол воздвиг. Воскрес он с торжеством, чтоб вечно быть царем. Господь наш больше не умрет. Несите эту весть везде, где люди есть. Он жив, он жив, он к нам грядет. Отброшена плита, во гробе нет креста, на небе пред Отцом имеем друга в нем. Воскрес он с торжеством, чтоб вечно быть царем. Господь наш больше не умрет. Несите эту весть везде, где люди есть. Он жив, он жив.